Раздел 7. Генеральское сражение. Кто владеет информацией, тот владеет миром. Натан Майер Ротшильд. Вторник, 1 августа. Продолжение. Детектив позвонил в 7:30 утра, когда Педжик, по-английски расслабляясь в горячей ванне, в сотый раз прокручивал в голове план действий. «Я нашел человека», — спокойно сказал Назгул. «Слежу за квартирой. Адрес в сообщении. Приезжайте, жду». Педжик нырнул с головой в пенную ароматную воду и с минуту пролежал, не дыша. Успокаивал нервы. Неужели этот гаденыш все-таки отыскал курьера? Интересно, девки пляшут по 4 штуки в ряд. Значит, придется действовать с учетом резко изменившихся обстоятельств. Прежде всего, выяснить, что же конкретно детектив раскопал. Потому что пропавшие деньги, а равно и сам курьер, были для Педжика не целью, а лишь звеньями тонкой цепочки, ведущей к несравнимо более ценной для него информации. Стало быть, нужно ехать. Разберемся на месте, кто кому Рабинович. Генерал, кряхтя, выбрался из ванны, смыл пену под душем, накинув гостиничный халат, быстро обсушился, глотнул холодного апельсинового соку, после чего заказал такси и дал адрес в нескольких домах от места, которое указал детектив. По дороге вспоминал субботний разговор с замдиректора, прикидывая, как отразится новое вводное на событиях последней недели. В тот вечер, после недели бесполезного пребывания в Киеве, он уже собирался покинуть город, чтобы прийти к Балаеву и честно доложиться. Мол, были приняты все необходимые меры, но, к сожалению, результатов не дали. После чего тихо свалить в Донецк и попытаться завершить главное дело, когда по новостным каналам поперла информация о шумном задержании в Краматорске беглого украинского экс-президента. Проскочили также сообщения о некой ДРГ, которая пыталась отбить арестанта при перевозке в Харьков, но как-то подозрительно быстро сошли на нет. Это был какой-то бред. Отдел Педжика непосредственно этого фигуранта не вел, но ему было известно, что беглеца содержат в элитном коттеджном поселке Шармалык, недалеко от Ростова, под охраной спецназа ГРУ, и никаких наполеоновских возвращений на Украину для него не планируют. Стало быть, что-то в Ростове пошло не так. Тихо выматерившись, генерал осознал, что лузера взяли в городе Краматорске, то есть в зоне его ответственности. А стало быть, теперь это и его головная боль. Опыт водкой не зальешь. Так и произошло. Через час на него по закрытому интернет-каналу вышел замдиректора ФСБ. Непосредственное начальство не скрывало злости и раздражения, а Педжик, как всегда, оказался прав. Это была отнюдь не очередная многоходовочка, исходящая от ближнего круга Владимира Владимировича, а дерзкий налет украинской спецгруппы. «Пиздец какой-то», — нервно говорил замдиректора, в чем Педжик был полностью с ним согласен. А эти блядские ниндзя просочились на территорию коттеджного городка, сперва захватив замначштаба округа, использовали его как прикрытие. Оказавшись внутри, перебили охрану, ушли в наглую на кукурузники. Какие меры были приняты? Да весь южный регион тут же поставили на уши. ПВО, ВВС, Росгвардию, МВД. Организовали погоню, сбили ошибочную цель. Слава богу, что хоть не наши этого козла охраняли, так что у грушников сейчас траур. И что дальше? Осторожно поинтересовался Педжик. Моего отдела это хоть как-то коснется? Похоже, что, к счастью, нет. Через агентуру быстро удалось выяснить, что налет совершили украинские диверсанты, вроде «твоя парафия». Но такой хоккей нам не нужен. Мы тут же включили все админресурсы, какие могли, так что высочайшим соизволением расследование поручено СВР. Ой, спасибо, я ваш должник. Куда ты денешься? Но только булки не расслабляй. Нам и ГРУ приказано оказывать посильную помощь службе внешней разведки. Ты включен в круг лиц, имеющих допуск к информации о ходе расследования, так что посиди пока в Киеве, а вдруг там чего всплывет по твоим каналам. Эдак мы еще и СВР нос утрем. А что там с попыткой его отбить под Краматорском? Тут вообще ничего не ясно. Никто из наших служб никакую группу на Украину не посылал. Похоже, что это были какие-то их внутренние разборки. Замдиректора имел выдающийся нюх на гнилые темы и был мастером красивого правильного доклада. В этом ему не откажешь. Учуяв безнадежное дело, мастерски перевел стрелки на СВР. «Вот и славно», — подумал Педжик в тот день. «Минимум неделю Кремль будет стоять на ушах, А стало быть, Балаев просто не успеет разобраться в ситуации с пропавшими деньгами настолько, чтобы задать несколько очень взрывоопасных вопросов. «Все, понял. Потереблю агентуру», — ответил Педжик. «Сколько мне здесь сидеть?» «Сегодня у нас что, суббота? Ну, до вторника, среды поприсутствуй. И будь в курсе событий. Доступ к файлам следственной группы тебе открыт». Подъезжая к нужному дому, Педжик удовлетворенно думал о том, как вовремя произошло это невероятное похищение. Срок, отпущенный Балаевым, на исходе, но теперь у него есть все основания, чтобы, не вызывая лишних подозрений, задержаться в Киеве и довести до конца личную операцию, после которой ему будет наплевать с высокой лаврской колокольни не только на замдиректора и куратора, но и на самого Владимира Владимировича. Таксист высадил Педжика в безликом спальном районе. Унылые девятиэтажки с забитыми парковками и хреновой инфраструктурой. В наше время миллионеры в таких домах не живут, а даже подпольные. Ладно, посмотрим, чего он там раскопал. Машина, в которой ждал его детектив, примостилась в тылах у захламленной мусорки. Педжик подошел, открыл дверь. Убедившись, что в машине один Назгул, плюхнулся на пассажирское кресло. «Слушаю». Детектив, безо всяких преамбул, сдвинул в сторону генерала выложенный на торпедо ноутбук, запустил слайд-шоу и начал комментировать сменяющиеся картинки. Это апрель 16-го, курьер садится в старый джип на вокзале, при нем большой чемодан. Вот крупный человек, который его увез. Это фото сделано вчера в одном из киевских бизнес-центров. Тот же самый человек, который увез курьера. А этот снимок с дрона, снято полчаса назад, спящий, некто Сергей Шульгин. Все установочные данные имеются. «А откуда уверенность, что деньги находятся у него?» – спросил Педжик. «Может, просто таксист?» «Позавчера этот таксист, глазом не моргнув, потратил примерно 80 тысяч долларов наличными. Но это не все. Машина, в которой уехал курьер с вокзала, в тот же вечер попала в полицейские сводки по жалобе на стрельбу. А сгоревшие остатки вот этого самого чемодана я обнаружил вчера как раз в том месте». Назгул вывел на экран сначала план местности с надписью «Совские пруды», затем фотографию старого кострища. Генерал протянул руку к ноутбуку и еще раз внимательно пересмотрел все фото. Кивнул. «Резонно. Получается, что он ограбил курьера?» «Да, убил и ограбил. Причем, скорее всего, за деньгами специально не охотился, а просто стечение обстоятельств». Детектив коротко пересказал свое видение того, что произошло в тот вечер. «Стало быть, считаешь, что он мертв, а тело скинуто в один из прудов?» «Гарантия 100%. В роще я обнаружил обгоревшие остатки вещей курьера. Значит, и от тела Шульгин избавился там же, на месте». «Резонно. А какие его вещи ты нашел?» «Только куски чемодана». «Деньги, документы, карточки, телефон, ключи?» «Нет, не было ничего. Вероятно, убийца оставил все на трупе. Так что с контрактом? Мы закрываем его?» «И на что же он истратил такую сумму?» «Оплатил дорогую операцию в Израиле». «Себе?» «Нет, сослуживцу». «Какую еще операцию?» «Пулевое ранение в позвоночник. Шульгин воспользовался услугами представительства израильской клиники в бизнес-центре, где его зафиксировала видеокамера. Вчера он отправлял пациента самолетом из Днепра в Хайфу. Поздно вечером возвратился и вот сейчас отдыхает». «Ну что, контракт закрыт?» Педжик не отвечал. Позабыв и о Назгуле, и о найденном им бандите, он сопоставлял полученную информацию с тем, что было известно о похищении экс-президента из материалов следственной группы. По свежим данным, полученным лишь вчера от местной агентуры, группа, вывозившая пленника на Ан-2, была обстреляна по дороге и приземлилась на военном аэродроме в Краматорске. При этом одного из прибывших тут же отправили в реанимацию с тяжелым ранением – пулевым, в позвоночник. Совпадение? «Да ну». «Где он был ранен?» – прервав паузу, спросил Педжик у детектива. «В документах не указано», – удивленно ответил тот. «Я контактами Шульгина занимался лишь в той степени, которая потребовалась, чтобы установить его локацию. Но медкарта есть, могу уточнить». «Ага, вот. В Днепр его перевезли из Краматорска». «Этот Назгул был, конечно, крутейшим сыщиком, тут ничего не скажешь». Но связь между налетом на коттеджный городок под Ростовом, раненым в Краматорске, и похитителем миллионов он, слава богу, никак просчитать не мог. А связь эта, безусловно, имелась и требовала быстрого на ходу переосмысливания ситуации. Итак, что мы имеем? Шульгин, или как там его, увозил курьера с вокзала, после чего курьер пропал, а Шульгин стал обладателем огромной суммы наличных денег. Он год живет тише воды, ниже травы и делает ощутимую трату только ради искалеченного бойца, просто сослуживца или же боевого товарища. «Так, а кто он вообще, этот меценат хренов?» – спросил генерал как можно небрежнее, чтобы не возбудить вопросом ненужных подозрений у детектива. «Простой охранник, точнее, сотрудник охранного предприятия». «Охранник? Это уже теплее. Похоже, что курьера в прошлом году обула группа инициативников-патриотов, которая позже за эти казенные деньги организовала дерзкий налет. Сюжет прямо для бульварных романов». «Фирма солидная?» – уточнил. «Нет, маленькая и почти неизвестная, но с дорогим офисом на Подоле. Им же принадлежит нотариальная контора и ресторан. Очень похоже на игорный или отмывочный бизнес». Какого хрена киевские теневики полезли на войну и осуществили хорошо подготовленную спецоперацию? Чуть не спросил генерал, но вовремя прикусил язык. Детективу не следовало об этом задумываться. Ну что ж, подведем итог. Сыщик работу сделал. Информация, которая нужна Педжику, скорее всего, покоится вместе с трупом на дне пруда. Как его, Совского, что ли? Итак, на повестке дня два вопроса. Вытянуть из этого Шульгина всю необходимую информацию, грамотно и эффективно распорядиться сведениями о похитителях экс-президента. Ну и третий совсем забыл определиться с судьбой Назгула. Слишком шустер, чтобы ходить в живых. По сведениям, тут все более или менее понятно. Теперь он, Педжик, сможет на протяжении нескольких дней манипулировать всеми участниками игры. От членов следственной группы СВР до заоблачного кремлевского обитателя Игоря Махмудовича Балаева. А это даст необходимый запас времени, чтобы выпотрошить Шульгина. Вопрос лишь, какими силами. Привлекать штатную агентуру нельзя, сдадут. Нанимать здешний криминал непрофессионально и ненадежно. Плюс нужно будет с этим Назгулом здесь на месте что-то порешать. Взвесив все за и против, Педжик нащупал решение, которое позволит сразу убить трех зайцев. Обдумав все еще раз, Педжик наконец-то удостоил детектива ответом. «Да, наш контракт закрыт. Ты, конечно, молодец. Я, честно говоря, не ожидал результата, тем более вот такого. Человек найден, на след денег мы вышли, тут не поспоришь. Единственное, о чем попрошу... Последи за объектом еще несколько часов, чтобы передать его моим людям. Сам понимаешь, ты так шустро сработал, что мы и подготовиться не успели». Оставив Назгула сидеть под домом и сторожить клиента, генерал поймал машину и поехал в отель. Там включил скайп, выбрал из списка нужный контакт. После нескольких гудков на экране нарисовалась смазливая мордашка девицы лет 20. Опять новая, блин, ест он их, что ли? «Офис господина Тугрикова, чем я могу вам помочь?» – сексуально выдохнула девица. Глаза ее при этом расширились, а губы сделали безмолвное «о», словно «Здравствуй, бабанька, ты мне Аню к трубочке позови», – изображая противный голос Шарапова, произнес Педжик. Старый пароль подействовал безотказно. Лицо девицы резко ушло по экрану вниз, на секунду продемонстрировав выгнутую спину, которую обтягивала тонкая блузка с пятнами пота. Затем телефон, перехваченный чьей-то рукой, показал задранную юбку и белые девичьи ягодицы, за которыми бугрился чей-то обрюзгший некрасивый живот. В завершении нежданного реалити-шоу, явно попадающего под действие статьи 242 УК РФ, перед Педжиком нарисовалась сальная морда председателя правления банка «Спецнефтегазкомплект». «Лёха, ты? Давай, бля, быстрее, никак не кончу», – тяжело дыша выговорил уважаемый бизнесмен. Это для секретарш по вызову он был господином Тугриковым, а для Педжика, еще с тех пор, когда он в звании капитана служил в Воронежском городском управлении КГБ, просто Витя Тугрик, державший вещевой рынок и ежемесячно отслюнивающий круглую сумму за дружбу и человеческие отношения. Сколько они тогда на пару по саунам выжрали амаретто и местных девок попортили – отдельная история. Эх, молодость, молодость. Карьеру делали параллельно. После первой ходки за вооруженный разбой Витю в его кругах признали авторитетом. Набравшись сил и денег в Воронеже, Тугрик перебрался в Питер, где быстро занял не последнее место в знаменитой банде Тамбовских. Тамбовские в Питере предусмотрительно грели всю мэрию, не исключая шестерок, благодаря чему вытащили счастливый лотерейный билет. Один из незаметных халуев Собчака, офицер действующего резерва конторы, переведенный в Москву, неожиданно для всех сделал головокружительную карьеру и выбился в президенты. Сменив в Кремле добухавшегося до белки Ельцина, Моль, как звали его в санкт-петербургских узких кругах, старые контакты не похерила, а наоборот начала расставлять на ключевые посты. Так Витя Тугрик, смотрящий сети автозаправок и отстегивавший некогда лично Вовику, теперь недосягаемому Владимиру Владимировичу, переехал в Москву и занял кабинет главы карманного банка, через который вытягивала из «Газпрома» свои проценты группа важных кремлевских шишек. Работа у Тугрика была не бей лежачего, так что за последние лет 10 он расслабился настолько, что потерял свою знаменитую хватку. А за ней, как это обычно происходит, начал терять и деньги. Наивная афера с угнанным Бентли тому пример. «Ты давай заканчивай, потом без лишних ушей и прочих мест поговорим», — сказал Педжик, оценив обстановку. Тугрик кивнул, задышал чаще. За кадром послышался долгий фальшивый стон секретарши, и порно-шоу оборвалось на самом интересном месте. К моменту, когда Тугрик перезвонил, Педжик успел заказать и мелкими глотками одолеть два американо. Старый подельник на сей раз вышел на связь со стационарного компьютера в своем кабинете. Вид имел загнанный, но довольный. «Витя, ты чего это решил работу с отдыхом совмещать?» — поинтересовался генерал. «Ведь так и нарваться можно». «Не тому ответишь, и станешь звездой Ютуба?» «Да ладно, хоть ты не зуди. Приперла после кокса так, что хоть на стенку лезь. А я отключать телефон не могу. С минуты на минуту жду звонка из Колумбии. У них там сейчас уже 7 вечера. До конца дня не договоримся, они опять, бля, маньяну включат и не проплатят. А у меня на счетах голяк. Вот и решил снять стресс, не отходя от кассы. Да и кто это мой номер знает?» «Ладно, дело твое. Я вот почему звоню. Премия за того пидора, что твой Бентель разыскал, она еще в силе?» Ответом Педжику была трехэтажная матерная конструкция, которой бы позавидовал боцман Тихоокеанского флота. Судя по реакции собеседника, коммерческое предложение было не просто актуальным, но и горячим. «Ты что, знаешь, где его найти?» – выплеснув эмоции, деловито произнес Тугрик. «Знаю, но информация, сам понимаешь, ценная». «Лёш, на бабло я сейчас не особо того, сам знаешь, но чем могу, отблагодарю. Деньги мне не нужны. У тебя еще остались в Киеве интересы?» «Ну, есть немного. Не так, конечно, как раньше, ты ж понимаешь. Мне требуется немного. Всего две вещи. Оперативная группа, чтобы наехать на должника, и спокойное место, чтобы в безопасности отсидеться 10 дней. «Что, кинули хохлы?» – сочувственно поинтересовался бывший бандит. «Попытались». «А чего свой админ-ресурс не задействуешь?» «А ты не путай личную шерсть с государственной». «Понятно. Ладно, имеется у меня под Киевом дом, если можно так выразиться. Тихий, но упакованный и под надежной охраной. Купил, когда было модно на Украине иметь недвижимость. Если нужно, хоть сегодня вселяйся, я позвоню. Ну и бригада одна осталась проверенная. Ты не смотри на внешность, ребята свои, надежные, а они мне ликероводочные в 14-м отжали». «Скажу им, что нужно сделают, только все расходы уже извини твои». «Нет вопросов. Дом посмотрю, пообщаюсь с людьми, потом дам наводку на детектива. Он, кстати, сейчас тоже в Киеве». «Ха, да базарились, Лёха. Ну, давай, береги себя. Ща в чате скину телефон и кому звонить». Тугрик, осклабившись, отключился. Дождавшись сообщения, Педжик сразу же отзвонился по присланным контактам. Резиденция Тугрика и место, которое ему назначил для встречи неведомый Тугриков бригадир, находились в противоположных концах города. Но не в этом дело. Главное, что люди банкира никак не были связаны с его нынешними делами, а в финальной игре это предельно важно. Потому что в этом чемпионате, если тебя поймали на нарушении, то пенальти пробивают маленьким свинцовым мячиком. Педжик снова вызвал такси и поехал заселяться в Тугриковы хоромы. Ровно к 15:00 Педжик приехал к месту условленной встречи. Конечной станции метро на выезде из города и, отойдя в сторонку от замусоренных торговых рядов, ожидал нужного человека. Киевская база Тугрика, которую он только что посетил, была именно тем, что нужно. Городская черта, промышленная зона на берегу Днепра. Огороженные кирпичным забором отдельно стоящие здания. Какая-то заброшенная фабрика с собственным небольшим причалом. Собственно, резиденцией оказалась пришвартованная к причалу жилая баржа. Несколько уютных комнат, кухня, столовая, гостиная, кабинет и неизменный новорусский бильярд. Трасса в 200 метров, но от любопытных глаз проезжающих резиденция скрыта рощей с густым кустарником и прибрежными лазняками. В общем, не дом, а небольшая и комфортабельная крепость с прислугой, едва говорящей по-русски вьетнамской семейной парой «твоя моя хозяина», годовым запасом продуктов и караульным постом, который обеспечивала частная охранная фирма. Да, там действительно можно хоть месяц прожить незаметно, как мышка в норке, при этом ни в чем особо себе не отказывая. Но месяц Педжику был не нужен, то, что он задумал, должно завершиться в ближайшие несколько дней. Минут через 15 ожидания к генералу подвалил высокий 1.2 метра мужик лет 40 на вид с побитым оспой лицом, вдобавок к тому покрытым старыми шрамами, одетый в давно нестиранный камуфляж с грозным черно-красным шевроном. Да уж, не зря Тугрик просил не обращать внимания на внешность его доверенного лица. «То вызваны ли?» «Да, я, от Тугрикова». «Волк», — протянул руку мужик. «Виктор Петрович», — с прохладцей представился Алексей Данилович Педжик. «Тугрик сказал, что вам помощь треба. То поехали до нас, все обсудим». «Далеко ехать?» «Не, 5 км. У нас там расположение». Человек Тугрика Педжику не понравился. Типичный бандит политизированного окраса, таких по Украине много появилось после 14-го. Однако выбора у него особого не было. К тому же, прежде чем поручить им достаточно деликатное дело, следовало оценить на месте людей. «Ладно», – недовольно сказал генерал, – «вы на машине?» Транспорт «Вовка» находился в полной гармонии с его имиджем. Хваленый Тугриков боевик приехал на дрянном старом бимере с литовскими номерами, как их здесь называют, бляхами. В машине на переднем сиденье ждал еще один экземпляр. Худенький, нервный, с бегающими глазами и дерганными движениями урки. «Рудые, назад отсядь», — скомандовал Вовк, забираясь на водительское сиденье. Урка молча повиновался, только зыркнул недовольно на Педжика. Машина шумно завелась, сурово рыкнула пробитым глушителем, вышла на трассу. Двигаясь от города, через 5 км ушли с развязки на второстепенную дорогу. Минуты через 3 Вовк свернул на разбитый асфальт, ведущий в глубину леса. Подвеска у ветерана баварского автопрома была убитой в хлам, и Педжик с задницей ощущал каждую ямку. Слава богу, проехав 3 км, уперлись в ржавые ворота, над которыми сирела вылущенная от времени надпись «Пионерский табер Сапфир». «Рудый, открой», — скомандовал Вовк. Урка, все так же не проявляя внешнего недовольства, метнулся лаской, натужно распахнул створки. Замка на воротах не имелось, не было на въезде и караула. Машина, проехав 50 метров по грунтовке, раскатанной меж оранжевых сосновых стволов, остановилась. Педжик вышел, аккуратно огляделся по сторонам. Бывший лагерь представлял собой одноэтажные постройки, расположенные прямоугольником вокруг большого двора, заросшего крепким высоким сосняком. «Наша база», — гордо сказал Вовк, демонстрируя гостю свое хозяйство. Честно говоря, хвастаться было особо нечем. Армейского порядка в расположении не было и в помине. Оно скорее напоминало старый бомжатник. В большинстве зданий выбитые стекла, кое-где заклеенные бумагой и скотчем. Кругом горы мусора, а на самом виду загаженный уличный туалет. По двору ушастали в основном бесцельно вооруженные мужики, навскидку от 20 до 40. У полевой кухни толклись 2 страшные, как смерть, тетки, из тех, что неизменно прибиваются к любым партизанским отрядам. Вооружено это воинство было кто чем, одето пестро, но по-военному. В основном упакованы в бундесовский флектерн или британский мультикам, явно из секонд-хенда, а один в украинском форменном пикселе. Но форма дело 10. Уровень подразделения определяет на самом деле не брюки и китель, а обувь. И вот с этим у подчиненных Вовка был полный швах. На ногах у добровольцев был широкий модельный ряд от спортивных кроссовок до тяжелых стоптанных говнодавов. Приличными тактическими берцами могли похвастаться лишь несколько человек, в том числе командир. Да, урки, они и в Швейцарии урки. И дернул же черт связаться. Вовк, не обращая ни малейшего внимания на царящий вокруг бардак, повел Педжика к зданию, которое сохранилось лучше остальных. Внутри ожидаемо оказалось то же, что и снаружи. Обшарпанные стены, вырванные с мясом двери, спиленные батареи. Живущие здесь люди явно не ощущали это место своим домом и не прилагали ни малейших усилий для того, чтобы организовать цивилизованный быт. Во дворе и по комнатам он насчитал человек 15, но будем надеяться, что трое-четверо вменяемых среди них и отыщется. В холле к Вовку подскочил мужичонка, которого тот представил своим начальником штаба. «Звонили от Семена, треба 5 человек нарядут», — доложил мужичонка. «Еще хочуть семерых под раду». «Сколько башляют?» «Зарядут штуку в день каждому, плюс проезды питания. Зараду всего по 600, но обещают усиленную кормежку». «Обещают они», — ухмыльнулся Вовк. «Ладно, готов людей. А те с Колбасного не звонили, когда там работать будем?» «Та не, поки мовчать, кажут, что грошей нема». Завершив разговор с начштаба, Вовк пригласил Педжика у кабинет, большую комнату, такую же неухоженную, как и прочие помещения. Судя по лежанке, застеленной старым тулупом, бравый командир тут же и работал, и спал. На стене висел черно-красный флаг с изображением головы волка и надписью «Вовча сотня». Генерал ухмыльнулся. Интересно, этим бойцам революции известно вообще, что так называлась особая боевая группа группенфюрера СС генерала Шкуро, сформированная из кубанских казаков в 45 году и воевавшая на стороне Третьего рейха? Но это не важно. Существенно то, что этот сброд нереально задействовать для наружного наблюдения. Стало быть, остается только прямой наезд на Шульгина, которого сторожит детектив. Ладно, об этом и побеседуем. «Есть дело», — веско произнес генерал. «Нужно поговорить с одним человеком. Встретить, передать от меня послание. Если начнет залупаться, пугнуть стволами. Захочет разговаривать, доставить его ко мне». «Что за человек? Барыга?» — оживился бандит, чуя поживу. «Нет, охранная фирма с игровым залом. Он и его шеф мне денег должны. Вот и нужно убедить, чтобы отдали. Не сложится разговор, будем дальше давить». Будь у Педжика в распоряжении серьезная группа, он бы, конечно, дал команду похитить и привести этого Шульгина, чтобы поговорить с ним в подходящей обстановке и с применением более эффективных средств. Но этих можно было использовать только для прямого наезда. К тому же предполагаемая связь Шульгина с диверсионной группой требовала определенной осторожности. Если дадут ответку, то пусть ударят по людям Вовка. «Сколько денег?» – спросил бандит. «Штука баксов». «Добро, подходит». Судя по блеску в глазах атамана, для Вовка гонорар был огромный. «Так что делать конкретно?» «Вот адрес, это на Теремках. Там сейчас ждет мой человек, это его номер. Встретитесь, он все объяснит. Дождетесь, когда выйдет из дому, дальше, как я уже объяснил. А первым делом передадите ему вот это». Педжик вытащил из кармана сотку, переданную Назгулом, взял со стола маркер и нарисовал цифру 9 600 000. Добавил с другой стороны еще простой ручкой. Передал Вовку. «Ого!» – уважительно отозвался бандит, рассматривая бумажку. 9 000 000 гривен – это ж почти 300 000 долларов. Шановный, если шо, то мы сами можем с них выбить бабло с говном. Тариф у нас божеский, всего 15%. Пока передайте письмо, дальше посмотрим». «Добро, когда ехать?» «Прямо сейчас». «Не, сейчас не получится». «Почему?» «У меня бусик на СТО. Волонтеры только вчера рычаги прислали. Обещали утром поставить, тогда и поедем». «А на твоей никак?» «Не, для серьезных дел она не годится. И приметная, и без документов. К тому же еле едет, чтоб по дороге не стало». Первым порывом Педжика было послать нахрен эту сотню во главе с ее командиром, а заодно и Тугриком. Вся его комитетская суть противилась сотрудничеству с партизанами. Но времени у него не было, а разговор с Шульгиным нужно было грамотно и четко обставить, потому что информация, которой он обладает, бесценна. Подумал и принял решение рисковать. «Ладно, завтра в котором часу?» «Ну, в 9:30 сможем выехать». «И не минутой позже. Если опоздаете, не будет никаких денег». «Договорились», — недовольно пробурчал Вовк. «Хорошо, до завтра. К метро отвезете?» «Без вопросов. Рудый подкинет». Садясь в расхлябанный бимер, Педжек тихо про себя матерился, прикидывая, как он будет разговаривать с детективом. Заказчик позвонил около 18. Назгул, настроенный сдавать пост, рылся на сайтах по заказу авиационных билетов, выбирая рейс на Ларнаку. Но его планам так быстро осуществиться не удалось. Оказалось, что свою группу Факан и особист мог прислать лишь к завтрашнему утру. Проклиная русских с их обычной неорганизованностью, Назгул вынужден был согласиться. Да, собственно, к такому было не привыкать. Один раз, выслеживая в Мексике наемного поджигателя, который по заказу хозяев устраивал страховые случаи на разорившихся фермах, трое суток провел в свинарнике. А тут вполне цивилизованный город, машина и объект, спящий в своей квартире. Насчет спящего, конечно, вопрос. Объект в отключке с самого утра, стало быть, через несколько часов должен проснуться. И вполне возможно, что куда-то поедет. Так что слежка вряд ли будет стационарной. Ну да ладно, посмотрим. Детектив отскочил в ближайший магазин, взял орешков, шоколада, чистой воды и Red Bull вместо кофе. Подумав, кинул в корзинку пару пачек влажных салфеток и рулон туалетной бумаги. Еще забежал в аптеку, где прихватил побольше активированного угля и упаковку ибупрофена. Возвратившись к машине, оставил покупки, после чего прогулялся в прилегающую к массиву рощу, забрался в кустики и вдумчиво с запасом на всю ночь облегчился. Потому что главная проблема стационарного наблюдения в необорудованной машине – это не борьба со сном и неудобные положения, а невозможность справить естественные потребности. Стемнело около 9 часов, но в квартире не было никаких признаков жизни. Назгул, обеспокоившись, не ушел ли объект, поднял свой дрон. Но камера, перейдя в ночной режим экспозиции, показала, что Шульгин на месте и до сих пор продолжает спать. Веселые у него, похоже, были предыдущие сутки.